Глава 17. Часть 2. Следующий день выдался на редкость сумасшедшим. Начался он в 7:30 утра с быстрого завтрака, во время которого велись переговоры посредством видеоконференции. Но мистер Вонг предложил вернуться к личному формату общения. А потому продолжили мы сначала во встречах в узком, а потом и в расширенном составах. Долго, монотонно, до бесконечности. Облегчало только то, что очень много было сделано, почти все чудом и в последний момент. Невыносимости этому дню добавила умопомрачительная жара, характерная экваториальному климату, от которой, казалось, расплавилась вся одежда прямо на моем теле. Тонкая ткань блузки облепила и неприлично подчеркнула все, что можно. Бессонов вчера действительно ушел. А я остаток ночи проворочилась в кровати, так нормально и не заснув. Короткое сообщение от него с текстом «30 минут» и местом нашей встречи прилетает в тот момент, когда мы с генеральным возвращаемся в отель. Быстренько разобравшись с картами навигации, я убеждаюсь, что указанная точка локации буквально здесь же, на набережной. Хоть на этом спасибо. Прошу остановить машину неподалеку. Внутренне негодуя из-за того, что сама себя завела в этот тупик, согласившись на встречу. Теперь вынуждена покинуть прохладный автомобильный салон, а это равносильно тому, что прыгнуть в закипающий бассейн. На выдохе открываю пассажирскую дверь и мигом оказываюсь под палящим солнцем. Адский контраст. Остается только молча ругать Бессонова, который встречает меня у Сингапур Флайер, знаменитого гигантского колеса обозрения. «Почему именно здесь?» Интересуюсь я, проходя за ним через терминал к одной из вип-кабин. «Придется тебе еще немного потерпеть мое общество». Негромко отзывается он и пробегает по мне нечитаемым взглядом. «Здесь 28 стеклянных капсул, каждая из которых способна вместить 28 пассажиров. Полный оборот колеса занимает 28 минут». Теперь становится понятнее. А оставшиеся 2 минуты тебе зачем? Беру с запасом. Неожиданно подмигивает мне и продолжает. В этой цифре для местных жителей заключена особая магия. 8 здесь считается счастливым числом, поскольку созвучно со словом «процветание», а потому символизирует удачу. 28, соответственно, двойную удачу. По этой причине это колесо обозрения еще называют колесом фортуны. У любителей казино даже есть ритуал. Перед тем, как сесть за игру, обязательно сделать круг на Сингапур Флайер. Говорят, обязательно повезет. Оказавшись в комфортной панорамной кабине, я испытываю невероятное облегчение от того, что здесь холодно. Кондиционеры работают на полную мощность. Но вместе с тем ощущаю неуютное нарастающее волнение. Но объясняю свои эмоции тем, что все происходящее сбивает меня с толку. «Ты голодна?» Отрицательно мотаю головой и иду к стеклу мимо засервированного на двоих стола. Капсула мягко приходит в движение. Я же, напротив, безотчетно останавливаюсь, не доходя до хромированных ограждающих поручней. Поворачиваю голову, чтобы посмотреть на Бессонова, лицо которого, если не брать в расчет привычный мрачный блеск в глазах, абсолютно бесстрастная. «Почему не подойдешь ближе? Боишься?» «Нет». Растерянно пожимаю плечами, но остаюсь на месте. Некоторое время завороженно наблюдаю за открывающимися потрясающими видами. Но чем выше мы поднимаемся, тем быстрее эмоции меняют друг друга, и это начинает сильнее меня беспокоить. «Там есть на что посмотреть. Целый город под ногами». Говорит, а сам сводит брови на переносице и цепко следит за моей реакцией, за каждым моим дёрганым движением, что-то там себе отмечая. Что происходит с моим телом, сама не понимаю, но у меня даже ладони подрагивают. Поэтому сую их под мышки, обнимая себя. Пытаюсь храбриться, чтобы не выглядеть полной трусихой. Но сердце стучит как-то уж совсем надрывно. Накрепко зажмуриваюсь. В этот момент чувствую, как Бессонов подходит и останавливается позади. А потом обвивает своими руками меня под грудью так, что между нашими телами не остается больше места. «Что ты...» — нервно выдыхаю. делаешь?» Без ответа он шагает вперед вместе со мной, до тех пор, пока мы не останавливаемся у самого края кабинки. Низ моего живота упирается в поручень, и если захочу, то лбом могу прикоснуться к стеклу. Глаз я не открываю. «Чуть больше 2 лет назад», — произносит он рядом с моим ухом, «мы ездили в Китай и открывали один из филиалов Best Technologies. Ты сопровождала меня в поездке. Наши партнеры тогда предложили посетить развлечения в провинции Тайханьшань. Необычный мост, длиной 430 метров, на высоте 1180. На нем установлены спецэффекты трескающегося стекла. Проекция трещин появляется где-то на его середине, в тот момент, когда кто-то из туристов наступает на специальную панель. Все это сопровождается характерным треском, что приводит в ужас всех слабонервных. Ты так испугалась, что мне пришлось выносить тебя оттуда на руках. Вцепилась в меня намертво. С тех пор никогда не поднималась выше домашней стремянки. Поэтому ты ни за что бы не зашла в эту капсулу добровольно». Он намеренно оставляет паузу. Чувствую его жаркое дыхание. Мое тело мурашечно лихорадит. «Так что происходит, Аполь?» Бессонов произносит мое имя надломленно, как будто все связанное со мной требует от него неимоверного напряжения.